«Что ты хочешь сказать?» – прошептала она испуганно. «Папа, неужели ты хочешь сказать, что это она бросила ему то самое в бокал?» «Ничего я не хочу сказать, просто потому, что мне нечего сказать. Я сказал мистеру Роджерсу, что это было самоубийство, а поверил он мне или нет, не знаю. Говорю тебе, не твое это дело. Пусть им занимаются те, кого оно касается. Твое положение от того, как это произошло, не изменится». Он посмотрел на часы. «Мне пора идти», — сказал он. «Я сейчас пришлю тебе сюда поднос с едой. Сиди смирно возле постели и дай мне знать, если его светлость, если что-нибудь случится. Ты не принесла с собой шитья или чего-нибудь, чем заняться?» «Найду чем», — ответила Сюзанна, доставая из своей сумки прибор для маникюра. «Ногтями займусь». «А чудно», — добавила она, усаживаясь в кресло. «Сколько времени я хотела попасть к его светлости, и вот на тебе. Я сижу здесь, в его комнате, а все уже кончено. И только еще шум идет, бедный старик. Он был славный, правда?» «Славный — не то слово, дочка. Мне думается, он бы ладил со мной, если бы Роберт поступил как надо. Просто совестно, что я не могу ему рассказать. И чудно вышло. Ты старался его беречь, а он так и не узнал про то, что только и могло бы его порадовать. А сэру Джулиусу ты скажешь, папа», — добавила она. Брикс покачал головой. «Пускай он называет себя социалистом, а я голову прозакладываю, что для него это будет удар», — заметила Сюзанна. Эта мысль, по-видимому, привела ее почти в хорошее настроение, и когда ушел отец, она мирно занялась своими ногтями. Сэр Джулиус в это время находился в библиотеке. Он вошел туда, едва доктор Ботвинг ушел, да так стремительно, будто ждал этого за дверью. Он застал сержанта Роджерса, развалившимся в кресле. Сержант курил свою самокрутку и задумчиво глядел на классические бюсты, стоявшие на книжных шкафах. Когда министр финансов вошел, он машинально встал. «А, Роджерс», — сказал сэр Джулиус, — «есть что-нибудь новое?» «Нет, сэр Джулиус, сегодня утром я опять пробовал позвонить по телефону, но он все еще не действует. Мы услышим прогноз погоды по радио без пяти час. И тогда, может быть, узнаем, сколько времени продлится такое положение. По-моему, оно не может тянуться долго. Мне нужно при первой же возможности установить связь с премьер-министром в Чекерсли. Это очень важно. Я нахожусь в крайне затруднительном положении, Роджерс, крайне затруднительном». «Совершенно верно, сэр». Роджерса все это явно не интересовало. «Леди Камилла сказала мне, что мой кузен очень плох». «Да, сэр». «Интересно было бы узнать, кто сообщил ему известие, которое свалило его с ног». «Вероятно, кто-нибудь из этих идиотов слуг. У них нет никакого такта. Если бы сообщил ему я, все было бы иначе, а так это просто ужасно, ужасно». «Совершенно верно, сэр». «Вам этого не понять, Роджерс, но меня глубоко беспокоит состояние лорда Уорбика». «Ну, само собой понятно, что вас это беспокоит», — сухо ответил сыщик. «Но вы не должны забывать, что я в данный момент обеспокоен смертью Роберта Уорбика». Брови сэра Джулиуса изумленно поднялись. «А я думал, что это дело улажено», — сказал он. «Он покончил с собой. Я объяснил вам это сегодня утром». «Да, сэр, объяснили. То же самое сказали миссис Карстерс и Брикс». «Ну так что ж вам еще?» «К несчастью, сэр Джулиус, у меня есть основания не удовлетвориться этим объяснением». «Не удовлетвориться? После того, как я рассказал вам то, что видел своими глазами?» «Да, сэр». «Я знаю, в чем дело, Роджерс. Вы слушали этого проклятого Ботвинга?»